Глава 26. В пустыне. Кравченко довез Катю до охотного ряда и умчался. Она заторопилась. Столько дел брошено на самотек. Пожалуй, до вечера теперь не управится. Однако мыслями она все время возвращалась к Белогурову и... Вот, увидела она этого человека, задала пару вопросов, и он своими... безучастными ответами и апатичным поведением словно разочаровал ее. Усталый, равнодушный, холодный. Запах алкоголя и дорогой парфюмерии, яркий фирменный галстук. Это все, что ей запомнилось в нем. А лицо его, которое она всего час назад так внимательно изучала, снова ускользало из памяти. Катя поднялась в кабинет, занялась текущими делами, но думала по-прежнему о своем. Ее уже начинали терзать сомнения. А не напрасно ли они с Ватькой затеяли всю эту глупую инсценировку? Она злилась на себя за подобное непостоянство. Надо же, легкость мысли необыкновенная. Однако разочарование завладевало ее душой все сильнее и сильнее. Этот человек ее разочаровал. Он совершенно не был похож на... Неожиданно Катя вспомнила свой последний разговор с Мещерским. Ее в тот вечер обескуражила и тоже разочаровала странная Сережкина апатия. Поначалу, вроде бы заинтересовавшись необычным делом, он вдруг разом охладел к нему. Когда же произошла в нем эта разительная перемена? В момент, когда она, Катя, с упорством одержимого начала внушать ему, что с «Жигулями» Белогурова и компании что-то не так. Сережка же, едва она заводила речь об этих своих подозрениях, начинал явно скучать. А ведь перед этим он немало вечеров просидел в Ленинке, что-то искал там в книгах, каких интересно. Искал ответ на какой-то вопрос, который, возможно, возник у него в процессе ознакомления с результатами судебно-медицинской экспертизы обезглавленных трупов. Мещерский искал ответ, быть может, не точный, а примерный, пытался провести некие параллели между чем и чем, интересно. И Катя тогда сделала вывод: не нашел ничего, поэтому и отступился. Но, быть может, она ошиблась, ведь Сережка, уж такой он человек, раз за что-то взялся, обязательно доведет до конца. Ответ он, возможно, все же нашел, но... Но, видимо, этот ответ совершенно не вписывался в некую новую логическую схему, предложенную... Катя вздохнула. А ведь она в тот вечер не желала ни слушать, ни говорить ни о чем, кроме тех «Жигулей» Белогурова и его галереи. А Мещерский слушал ее идеи неохотно. Почему? Не потому ли, что просто не мог соотнести свои собственные идеи и версии по этому делу с версией о личности подозреваемого столь необоснованно и бездоказательно? На почве лишь каких-то смутных домыслов и фантазий, предложенных Катей. Мещерский, и это было Кате отлично известно, не любит спорить и противоречить ей, и предпочтет всегда лучше отмолчаться, чем... Катя полезла в стол, порылась среди бумаг, достала распечатку заключения комплексной судебно-медицинской экспертизы, возвращенную Мещерским. В который раз внимательно прочла от начала до конца выводы патолога-анатома. Ужас. Прямо мороз по коже. Сережку, помнится, поразило, как низко подрезаны эти несчастные. Вместе с головами у всех жертв удален и почти весь шейный отдел. Она оторвалась от заключения. Садизм, дикость, варварская жестокость, лужа крови на траве. Полуголые изуродованные тела и... Этот человек? Ну что между ними общего? Ничего. На чем же строились ее смутные, чисто интуитивные, как пишут в дешевых детективах, подозрения? Неужели только на одной старой машине, которых в Москве тысяча? А машина эта до сих пор призрак. Мещерский осознал это сразу. Крайняя неубедительность и шаткость ее доводов. Если он уже отыскал для себя какие-то параллели, которыми отчего-то так упорно не желает поделиться с ней, они, видимо, близко не стоят с личностью хозяина галереи четырех и той средой, той аурой, которая окружает этих столичных торговцев антиквариатом, привыкших считать товаром все то, чем обычные люди любуются лишь в музеях. Но если все это на самом деле так, то выходит, что все их с Вадькой сегодняшние усилия потрачены впустую, и это инсценировка под солидных клиентов от Чугунова, которую ради нее затеял Вадька. Блеф? А, кстати, что будет, если Белогуров, так и не дождавшись от них звонка, сам по своим каналам, человек-то он богатый и со связями, выйдет на Чугунова и поинтересуется, как обстоят дела с нашим альбомчиком? Что тогда случится с Кравченко? Ради чего, собственно, стоило городить весь этот авантюрный огород? Не ради того ли, чтобы, наконец, понять то, что еще прежде своим деликатным умолчанием и отговорками ей пытался внушить Мещерский? Нет никаких оснований полагать, что эти люди, эта машина и эти обезглавленные каким-то образом связаны между собой. Нет оснований подозревать их в этом кромешном ужасе. Глаза у него, как дым костра. — подумалось вдруг Кате. — И он помог нам бескорыстно. Выходит так. И это все, что я о нем знаю. И лучше верить человеку просто от того, что верится, хочется верить, чем сходу, без всяких на то причин, записывать его в садисты и чудовища. И правда, под каждым деревом маньяки. А сомнения, в отличие от уныния, не смертный грех, а... Зазвонил телефон. Катя машинально сняла трубку. «Катерина Сергеевна, привет, это я». «Надо же, Колосов сам объявился. Ты занята сейчас?» «Вообще-то да». «Тогда... Слушай, не срывайся сразу домой. Задержись, пожалуйста. Мне очень нужно с тобой потолковать. Я зайду». Катя все так же машинально повесила трубку. «Он зайдет. Надо же, осчастливил». Ему надо потолковать. Когда было надо ей, он отмахнулся. Потом, после. А вот она возьмет и так же с ним поступит. Смоется, не дождавшись. А потом заявит. «Извини, брат Никита, дела делишки». Но она не ушла. Когда около половины седьмого Колосов заглянул в ее кабинет, Катя деловито и сердито набирала что-то на компьютере. А Колосова встретила равнодушно-любезной улыбкой. А он пришел к ней после долгого разговора с Андреем Вороновым. Вместе они тщательно изучали выборки программы «Поиск». Малыш Воронов недоумевал, что это шеф вдруг так заинтересовался, как он неуклюже пошутил, чем вы тут с Катериной все это время занимались. Колосов забрал для себя данные по иномаркам, числившимся по учетам ГАИ за Белогуровым и Девиторским, а также по «Жигулям», принадлежавшим некоему Панкратову из Мытищ. Записал все это в особый блокнот. В розыске знали, туда попадают лишь те данные, по которым Колосов собирается работать лично и безотлагательно. Воронов был крайне заинтригован. Что происходит? Ведь Колосов вместе с коллегой из МУРа, Сведерка, и почти всем личным составом отдела убийств всю последнюю неделю занимался отработкой какого-то крутого кабака на Киевском шоссе. Коммерческого директора этого заведения сегодня даже в управление привозили для беседы. Однако никаких объяснений Воронов не получил. Колосов лишь пообещал шутливо: «Старайся, Андрюшка, скоро новую технику на отдел получим. А поскольку ты у нас молодой компьютерный гений, тебе и карты в руки». Колосов присел на уголок письменного стола. Катя, как и малютка Воронов, явно ждет пояснений, а он вроде бы не знал, с чего начать. Всего каких-то 4 часа назад случилось одно происшествие, которое... Колосов слушал себя. «Ну что же ты, продолжай, которое...» Но выводов никаких не рождалось. Просто когда сегодня днем... Они со Сведерка завели Константина Крайнего в кабинет, Предполагалось всего-навсего ознакомить его там с некоторыми фрагментами видеокартотеки розыска «Исполнитель заказа», на пленках которой были засняты многие преступные авторитеты, а также лица, ранее судимые, проходившие по делам о заказных убийствах. Словом, тот спецконтингент, среди которого Крайнев вполне мог опознать некоего Годзиллу, встречавшегося в ресторане с Салтыковым и, возможно, причастного к расстрелу марсианского пришельца. Когда они завели его в кабинет, Крайнев обернулся к Сведёрко и вдруг выпалил: «Это противозаконно! Я буду жаловаться! Такие вещи должны проводиться только в присутствии моего адвоката! Я знаю закон! Это мое конституционное право! Без адвоката я категорически отказываюсь участвовать в подобной очной ставке!» «То есть?» — Сведёрко опешил. «В какой еще очной ставке?» «Как в какой? Да с этим типом, с которым вы нас намеренно столкнули в вестибюле! Вы же спрашивали у меня про тех, кто бывал в моем ресторане! Я назвал его, и вы...» «Не прикидывайтесь дурачками! Я все понял! Такие вещи должны происходить в присутствии адвоката! Я знаю свои конституционные права!» Колосов вдруг наклонился. Катя с удивлением наблюдала за ним и выключил телефон из розетки. «Так нам и совсем никто не помешает». Он смотрел на нее. «Ну и что ты, Катерина Сергеевна, в прошлый раз хотела мне рассказать о Белогурове и каких-то белых жигулях? Тебя Андрюшка проинформировал?» «Почти что», — Колосов отвечал мягко, но уклончиво. «Так в чем там дело?» Она пожала плечами. «Надо же, у нашего гениального сыщика пробудился профессиональный интерес. Однако поздновато спохватились, Никита Михайлович». Но он все смотрел на нее, и Катя изложила эпопею о поездке в Мытище неохотно и кратко. И Никита, кажется, остался недоволен ее лаконизмом. «А откуда ты вообще про Белогурова узнала?» — спросил он. Катя опять же сухо проинформировала Колосова, как она заинтересовалась делом о краже икон из Стахановского храма, о беседе со следователем Ластиковым, но умолчала, однако, о том, что фамилия Белогурова была ей уже знакома, намеренно умолчала о встрече в магазине восточных сувениров. «А для чего ты отправилась в галерею?» — не унимался Колосов. «Хотела сделать интервью с очевидцем, точнее, с добровольным помощником, оказавшим содействие правоохранительным органам в обезвреживании опасного рецидивиста и возвращении ценностей». Она отбарабанила это без запинки. «И ты там говорила с Белогуровым?» «Нет, он отсутствовал. Когда мы... Когда я...» Катя твердо посмотрела в глаза Никиты. «Уже уходила из галереи, увидела возле дома старые «Жигули» первой модели, машинально записала номер. Рефлекс милиционера, это же так просто!» «А кто был в галерее? С кем ты там беседовала?» «С компаньоном Белогурова. Его фамилия Девиторский. Зовут Егором. Неужели Воронов тебе не сказал? Он в курсе». «А кроме него, там еще кто-то был?» Катя помолчала секунду, а потом ответила: «Там больше никого не было, Никита». Она не могла объяснить себе, почему она ему солгала. Почему не упомянула ни о той девочке, ни о том кудрявом парне, похожем на раскормленного Купидона. Почему? Не потому ли, что сама не могла отделаться от ощущения, что Никита не вполне откровенен с ней, чтобы проверить, спросила: «А с какой стати ты вдруг всем этим заинтересовался?» «Это длинная история, Катя». Снова мягкий уклончивый ответ. В ней начинало нарастать раздражение. Секунду назад она уже была готова рассказать ему о сегодняшней встрече с этим человеком, но... «Катя, ты больше ничего мне не хочешь сказать?» «Нет, мне нечего больше тебе сказать, Никита. С машиной это какое-то недоразумение, наверное». «Ты в галерею с Мещерским ездила?» — тихо спросил Колосов. «Нет, я ездила туда не с Мещерским». «А с кем?» «Одна». Она снова солгала ему и на этот раз уже могла себе ответить, почему. «Тебе, правда, больше нечего добавить насчет этого всего, Катя?» «Правда. А тебе?» Колосов отвернулся. Он совсем не так представлял себе этот разговор. Ну, видно, сам виноват. Внизу, в кабинете управления розыска, его уже ожидал Сведерка. С ним еще предстояло обсудить множество вопросов. Когда за Никитой закрылась дверь, Катя начала собираться домой. Она чувствовала раздражение, досаду и снова то сосущее душу разочарование. И он, этот умник, еще посмел заявить Сережке, что порой чувствует себя как в пустыне? А чьими руками эта пустыня, этот вакуум непробиваемый, создан? Не его ли собственными? Она швырнула сумку на стул. Ну и пусть все идет, как идет. И ничего не нужно менять. Он будет в своей пустыне, она в своей, и точка. И каждый сам за себя. Каждый сам за себя. И точка. Все равно ничего уже изменить невозможно. Белогуров крепко стиснул бокал с коньяком, ощутил прохладу и хрупкость стекла. Он сидел в баре «Покровский дворик». Приехал сюда сразу же, как его отпустил тот следователь со смешной фамилией Ластиков. И коротал за стойкой бара вот уже четвертый час. Сколько рюмок он выпил? Одна, вторая, пятая, шестая. Все плывет перед глазами. Дым, дым, дым. И машину теперь придется оставить здесь. За руль таким вот не сядешь. Ну да ничего. Сейчас ему было абсолютно наплевать, угонят ли его тачку, оставленную на ночь у бара без присмотра. Нет ли? Странная какая апатия, а? Белогуров и сам себе удивлялся, но ничего уже нельзя было изменить. С тех пор, как это снова произошло в его доме, апатия, точнее, вата, как он называл это про себя, прочно воцарялась в душе. С тех пор, как сдох Гришка Якин. Белогуров помнил все. Он, как последний кретин, грохнулся в обморок там, в подвале. Егор и Женька вытащили его в холл. Он пришел в себя уже на кожаном диване, а рядом сидел чучельник, и футболка его была вся в крови. «Не забудь переодеться», — прошептал Белогуров. Язык был, как свинцовая гиря. Чучельник лишь слабо улыбнулся в ответ и не спускал глаз с Белогурова. «Иди, иди от меня. Пойди, умойся. Ты на свинью похож. Оставь меня в покое». Белогуров пытался подняться. Чучельник и ухом не повел, и с места не тронулся. Лишь вытер рукой лицо, словно ему было нестерпимо жарко. Этот же самый жест повторил в кабинете следователя Ластикова и сам Белогуров, хотя ему не было жарко. Впрочем, и нервный озноб его тоже не бил. Сердце не ёкало в груди, душа не дрожала. Нет, и внешне, и внутренне вроде бы ничего в нем не изменилось. Да, он увидел Костьку Крайнего. Здесь, в этих негостеприимных стенах. И они переглянулись, как заговорщики. Ну и что с того? А разве не было ему, Ивану Белогурову, ясно с самого начала, что убийство пришельца, столь демонстративное и устрашающее, не может пройти незамеченным для этих суклигавых, так, кажется, называют их в кругах, близких к дяде Васе, еще по старинке? Что ж, если они, эти суки, спросят его, Ивана Белогурова, о Крайневе, о Салтычихе, о пришельце и... Он ответит. Итак, что же он им ответит? Белогуров залпом допил коньяк, седьмая рюмка. И он пьян, как сапожник? Нет. Как водопроводчик? Тоже неудачное сравнение. Как свинья? Свиньей был чучельник в своей окровавленной футболке. А ему, Ивану Белогурову, интеллигенту, мальчику из хорошей московской семьи, знающему наизусть Пруста и Джойса, умеющему со вкусом потолковать о фрейдизме, экзистенциализме, буддизме, постмодернизме, ташизме, дадаизме, примитивизме, конструктивизме и, еще сотнях разных измов просто не пристало. Зазвонил мобильный телефон. Феликс Михайленко, собственной персоной, надо же. Улетает, прощается. Когда? Уже сегодня, сейчас. Звонит из Шереметьево. Какой рейс? «Иван, да ты пьян, что ли?» Феликс хмыкнул. «Ты еле говоришь!» «Все нормально. Я пьян. И я счастлив, как тот твой римский легионер». «Ты ничего мне не хочешь сказать, Иван? Я могу на тебя рассчитывать?» «Можешь. Какие сомнения? Подарочек будет тебя ждать. Я узнал. Я все уже узнал у нашего сведущего господина Табаяки. И Сингапур есть Сингапур, Феликс. Там все есть. Абсолютно все, как в Греции». «И больше ты ничего не скажешь мне на прощание? Уже объявили посадку?» «Только не умирай, пожалуйста». «Что?» Голос Михайленко вдруг сел. «Не умирай! Живи, я тебе сказал! Операция, дрянь, пустяки! Перекроят морду, а ты терпи! Живи, понимаешь? Живи хоть ты! Живи, слышишь?» Он чересчур повысил голос и заметил недоуменный брезгливый взгляд бармена, такой же, как у того ублюдка-чучельника тогда. Брезгливость — вот что он, Белогуров, столь явно прочел во взгляде создания там, в холле, на кожаном диване. «Понял. Извини, друг, погорячился. Приятель такой бестолковый!» Белогуров развел руками, улыбнулся бармену. «Еще одну, а, и все, финита. А отсюда можно вызвать такси?» Снова сработал мобильный. Белогуров сначала не понял. «А это кто?» Вежливый голос. «Что за ведьма еще? Чигунов? Кто такой Чигунов? Ах, этот спившийся ублюдок! Говорит его личный секретарь? Берут вещь? Согласны? Ах, да, понял. Он тоже согласен. Рад, чрезвычайно рад сотрудничеству. Польщен». После секретарши Чигунова трубку взял какой-то мужик, хрипловатый ленивый баритон. «Ах, этот хлыщ, с которым они виделись сегодня на Крымке, телохран Чигунова. Телохран, как и пришелец, как и Пекин. Этакое странное везение на телохранов». Белогурову было плевать, что этот тип там болтает. Коньяк уже плескался в нем, как жгучее озеро. И хотелось утонуть там навеки, утонуть и никогда не всплывать.